Здравствуйте! Опа, это что такое? Так, здравствуйте! Сегодня у нас 9 июня 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин Зеленин, Эдуард Бабаджанян и Левханов Игорь. Игорь Левханов, наш адвокат. И вот, наверное, там какие-то были вопросы. Первый вопрос, наверное... Ну, во-первых, не вопрос, а просьба. До новой исторической эпохи осталось 148 дней. Это у нас прямой эфир, вещаем из Подмосковья. А то постоянно сейчас пишут почему-то какие-то новые люди, что ли, что это вещают в записи. На канале «Артподготовка» большими буквами латиницей. Не забывайте подписываться. Всем подписавшимся наш, есть у нас сайт «Ревкоины». Валюта революционная. Четвертая строчка под видео. Нажимайте, регистрируйтесь на канале YouTube, подписывайтесь и получайте свою первую 1000 ревкоинов. Да, ну подписывайтесь на канале «Артподготовка» крупно-большими буквами, потому что сегодня женщина нам звонила, которая 3 года смотрит нас, а оказывается, она смотрит на каком-то зеркале, мы даже не поняли на каком, да? То есть вот так бывает. Значит, смотрите «Эхо Москвы». Да, мне подсказывают, что ориентир 131 тысяча подписчиков, да, на канале. Да, 131 тысяча. «Эхо Москвы» смотрите, сегодня я выступал в 15.00. В общем, ничего, мне понравилось. Обычно мне не нравится, а в этот раз, в общем, так мне показалось нормально. Вот, даже вот тут написал в Твиттере Сноглазик. Во, как. Сноглазик. Да, на мой взгляд, это самый лучший эфир. Спасибо. Так что смотрите, «Эхо» спрашивают, что будет 12 числа. Ну, там на «Эхо» я в том числе говорю, ну, что будет. Запустят в эти клетки нас на Сахарова, туда забьется столько народу, что уже пускать будет некуда, они перекроют станции метро, чтобы через метро не выходили, и внешнее кольцо образуют, и в результате люди, которые опоздают, и мы к ним обращаемся, не волнуйтесь, не бойтесь, подходите с внешней стороны кольца, таким образом получится, что люди внутри, полиция снаружи, и еще огромное кольцо снаружи, ну... который естественным образом начнет взаимодействовать. Поэтому я думаю, что вот эти клетки, они надолго не сохранятся. Если эти безумцы не придумают ничего нового, а я думаю, что они не придумают, потому что там сидят такие не самые лучшие военные, самые лучшие военные сидят в другом месте, да. Поэтому они как бы разрисуют все там, как этот, убить дракона. План там, помнишь, как бургомистр убил дракона. Они нарисуют, у них все получится. Вот. Ты нарисовал такую физическую, ну, собственно, ротор, обмотка. Да. Если начнет вращаться... Если вращаться, это просто жесть. Давай, ну ты подъехал. Мы хотели Игоря попытаться. Да, Игорь, вот тоже подтягивайся. Во-первых, хочу сказать, что вот самолетики, видите, какие у нас... Это Ревплан. Да, Ревплан такой. Ревплан. Рев 511, так назовем его, Рев 511. И, в общем, это же не кирпичи, если люди будут их запускать, на них может быть написано все, что угодно, это могут быть листовки, могут быть просто листочки, А4, могут быть маленькие листочки. Вот мы за короткий промежуток времени, соратники, сколько собрали таких самолетов? Ну, там несколько сот, я так понимаю, несколько сот самолетиков собрали, поэтому, в общем-то, это тоже такой выход энергии, который будет запечатлен, и я думаю, что должны вот сейчас есть возможность... войти в историю через информационный мир. Я всегда вспоминаю того мужика, который встал перед танками на площади Тяньаньмэнь. Угу. То есть вот это для меня вот этот образ такой светлый, такого бесстрашного человека. Сейчас я думаю, что появятся такие же фотографии относительно русской революции, которые станут, ну, я не знаю, хрестоматийными. То есть через 100 лет, когда будут говорить, вот революция там в России 2017 года, и сразу будет возникать у человека образ. Вот такой. Вот любой из нас, любой из вас может стать этим образом. Как тот комиссар с пистолетом, да. Ну, то есть вот сейчас есть свобода возможность. Да, свободная ведущая народ, да, как мы написали, мочить козла. Вот, да. Я согласен, что... Делакруа, да, но там это выдуман, ну, как бы, или полувыдуманный образ, а здесь может стать живой человек. Так что это буревестник революции, это самолетик, который будет Ревплан, да. Сказал, что из бумаги. Да, он из бумаги, не надо. Они его из железа. Будут из железа. Вот послушаем, адвокат нашего Игоря, он нам порекомендует, что нужно делать, что не нужно. Ну, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Акция 12 июня будет согласованная, собираются все на улице Сахарова. Не надо брать с собой там ножи, вилок, всего остального. Что в 13 собираемся. В 13, ну, может быть, чуть раньше. Да, в 14. В 14 начинается. 13, но если тот, кто хочет попасть внутрь, он должен приходить в 13, половина второго он уже никуда не попадет, поверьте мне. То есть нужно приходить как можно раньше для того, чтобы зайти внутрь. У меня есть у кого-то, я знаю, что перебил, но чтобы было полное понимание, если у кого-то есть желание быть на внешнем стороне кольца, ну, значит, чуть попозже надо подойти, и вы там да, окажетесь. Да, вы должны еще понимать, что колонки стоять будут, скорее всего, по всей улице Сахарова. Да. И поэтому, подойдя поближе к заграждению, вы будете слышать с любой стороны, как с внутренней, так и снаружи. Ну да. На рамках уже счетчик, вот 15 тысяч согласованный митинг, и они могут закрыть рамки. И это я понимаю. И поэтому, конечно, внешнее кольцо очень важно. И поэтому, раз будет внешнее кольцо, значит, митинг не окончится в то самое время, в которое положено. И они, может быть, попробуют кого-то там винтить, сажать в спецмашину, но уехать будет нельзя. И уйти, и ментам уйти будет нельзя, если будет внешнее кольцо, оно будет очень сильно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Но то, что они придумали, это просто маразм. Ну, что они хотят сделать, не знаю. Они хотят подогреть настроение. Как минимум повторить Болотно. Извини, Игорь. Ну, кроме этого, рекомендую взять с собой ксерокопию паспорта. Паспорт не брать, потому что, как показала практика, ксерокопии вполне достаточно для того, чтобы установить вашу личность. И, кроме того, если во время массового мероприятия рекомендую прислушиваться к организаторам, выполнять их требования, не поддаваться на провокации сотрудников полиции, которые, если даже кто-то будет вести себя грубо, но я думаю, там будет много народу, найдется кому поставить их на место. Кроме этого, в случае, если какие-либо незаконные действия вам предъявляют сотрудники полиции или говорят, что мы уже не допускаем на митинг, это нарушение вашего права, гарантированного статьей 31 Конституции. Независимо от того, сколько людей пришло на митинг и какой у них лимит для обеспечения безопасности этого мероприятия, вы имеете право присутствовать на этом массовом мероприятии, они вам должны обеспечить эту возможность. Но, как показывает практика, известны случаи, когда они без причины начинают задерживать людей, объясняют тем, что вы не выполнили какие-либо требования. В этом случае не переживать, не беспокоиться. Никакого сопротивления им не оказывать, вас доставят в отдел, составят протокол об административном правонарушении. Мы рекомендуем, конечно, в каждом случае надо вести себя соответственно обстановке, но наиболее универсальный способ — это не подписывать протокол и отказаться от дачи объяснений. Имейте полное право в соответствии с статьей 51 Конституции вообще ничего не подписывать. Как показывает практика, очень часто такие материалы, где, значит, человек не дает никаких показаний, не поставил ни одной подписи, очень часто судьями заворачиваются, возвращаются обратно в полицию, они вас пытаются известить, чтобы вы пришли, чтобы они пересоставили такой протокол. Если вы не приходите, просто протокол пропадает в никуда. Вот. Почему мы рекомендуем взять ксерокопию? Потому что для установления вашей личности это будет вполне достаточно. Кроме этого, очень часто сотрудники полиции при задержании людей, особенно большого количества, они отбирают у всех паспорта, как уже знают. И держат бесконечно долго. И держат бесконечно долго. Вы сами не можете оттуда уйти, потому что у них в руках ваш документ. Но, как я знаю, много случаев, когда наши соратники, которые взяли с собой ксерокопию паспорта, у них забрали ксерокопию паспорта, они не сильно горевали по этому поводу, просто ушли из отдела полиции, оставив им ксерокопию. То есть никакого протокола, административного наказания после этого не последовало. Поэтому и рекомендуем вам взять с собой только ксерокопию паспорта. Не, ну есть другой вариант — не брать ничего или ксерокопию паспорта при задержании в ЗАГСе куда-нибудь выкинуть и все. Удерживать более 3 часов они вас не могут. Зваться вы можете как угодно. Вас может звать вот как угодно. Что хотят, пусть делают, они вас все равно выпустят. С учетом предыдущих массовых мероприятий нам известно, что больше 1500 людей они с массового мероприятия не смогут забрать и составить протокол, поэтому Да, действительно, в этой неразберихе с человеком, который не имеет паспорта и никак установить его личность невозможно, и следственно составить административный материал, они их просто, скорее всего, не будут с ним связывать. Да, а если вот таких людей будет много, то их просто выгонят на пинках, никто связываться с ним. А вот те, кто сдастся в случае задержания, придет в полицию, напишет протокол на то, что не подчинился законным требованиям сотрудника полиции, 10 тысяч рифкоинов от меня и 5 тысяч рифкоинов в день за каждые сутки отсидки. Да. То есть, вот вопрос еще задаю. Да, очень, очень важный момент, конечно, если люди от таких, я думаю, найдется много, просто будут давать показания сами на себя для того, чтобы забить им. Ну, такая проверочка у нас, забить все... Флешмоб. Да, флешмоб, все их камеры, и чтобы они взвизгнули. Представляешь, вот, ну, сколько они могут задержать? Вот специалисты говорят 2000 человек. Но если придет 4 и скажет, мы вот тут набедокурили, задержите нас, пожалуйста. Будут сломиться в ЗАГе там и пустите. Я представляю, как они будут бегать от этих людей. Потому что это ужас. Говорите, что вы украинский шпион. Да. Друзья, предлагаю не забывать, что все-таки что акция согласована. А мы уже на крайний случай... Не, мы не знаем, во что она выльется. Во что выльется, поэтому вам дают такие рекомендации. Но акция согласована. Мы полагаем, что она может пройти без всяких эксцессов. Может. Да, что она может пройти без всяких эксцессов спокойно. Каждый имеет право значит, принести с собой значит, флаг или какую-либо агитацию, транспарант, естественно, без экстремистских лозунгов, призывающих к какому-либо насилию в отношении кого-либо. Ну вот, и тем самым реализовать свое конституционное право. Вот еще, я так понял, вопрос из чата по поводу лозунгов и может быть спокойно. А если придет настолько много народу, готовых с вилами идти на Кремль, пойдете? Вот вы понимаете ситуацию какая? Это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что я всегда говорю, что как, вспоминаю одно событие, да, когда было восстание на Очакове. Ну, да, если говорить откровенно, не восстание, а бунт. Ну, перебили там офицеров, пришли к лейтенанту Шмидту, который уж и от службы был отстранен, он сидел там, курил сигарету длинную, к нему приходит, говорит, слышь, давай возглавляй. И что он сказал? Он сказал да. Понимаешь, хотя он прекрасно, как военный человек, понимал, что кончится этот трибунал и мы расстрелом. Но он согласился, у него не было выхода. У меня, честно говоря, нет большого желания быть лейтенантом Шмидтом, но если придется, я им буду. Поэтому я думаю, что на ваш вопрос ответил. Более конкретно я говорить не буду, почему? Потому что ну, как бы кандалы пока еще не вовремя здесь. Ну и прежде всего, я считаю, что этот вопрос надо задавать тем, кто придет с вилами. Да. Просто, у меня ощущение, что все сложится к 5-11, что сейчас пока еще, вот, ну, кто и знает, если вдруг народ готов сделать все сейчас, ну прекрасно, я могу этому только поаплодировать. В общем, выбор такой, либо вы лейтенант Шмидт, либо вы сын лейтенанта. Да, и еще, дорогие друзья, могут быть разные там эксцесс со стороны сотрудников полиции. Если просто там спокойно мир на вас составляет протокол, я считаю, там смысла нет. Но если вдруг чрезвычайная ситуация, вас кто-то схватил куда-то, тащит, вы не знаете, кто, вам нужна помощь. Ну, в этом случае как-нибудь надо находиться рядом с тем, кто сможет позвонить нам, сообщить на наш телефон. Мы постараемся в этих экстремальных случаях оказать вам юридическую помощь, то есть направить адвоката или каким-либо там иным способом там обеспечить вашу неприкосновенность. Телефон, конечно, ну, лучше позвонить. Не, я считаю, что простенький телефон, дешевенький, ставить туда свою симку и спокойно идти на масс-мер. Да, но если вас будут изымать, то симку лучше сломать, потом вы лучше восстановите и все. Да. Угу. Красная кнопка приложению «Открытой России», чтобы можно было, да. И тем самым оправляется да. Местонахождение. Пишут передать Вячеславу, на мой вопрос вы ответили. Это тот, кто спрашивал про до конца. Напомнить хочется еще про «Эхо Москвы». Смотрите, пожалуйста, на официальном сайте echo.ru, наверное, или ссылка под видео. Найдите там Вячеслава Мальцева. Также подписывайтесь на канал «Артподготовка», большие заглавные буквы. Подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на NoCorrupt, рифкоин, и получайте первую свою 1000. Если наберем 7000 в эфире, лайков, покажем революционного кота. Спасибо. Хорошо. Ну что, тогда я тебя отпускаю. Спасибо. Спасибо. Наш адвокат. Так, и вот у нас в Госдуме стихийная акция «Руки прочь от Москвы» состоялась. Вообще, уже мы профессионально, так скажем, занимаемся революцией, да, революционной деятельностью, профессиональные революционеры. И что же мы видим? Мы видим, что какие-то мероприятия проходят очень часто стихийные, про которые мы даже не знаем, потому что про стихийные, ну как ты узнаешь, это как-то оно само по себе. И когда говорят, что это где-то кто-то, там какой-то госдеп сделал, там, если мы даже про это не знаем, представляете, какая пассионарность сейчас в народе. Вот ты знал, Марк, про это мероприятие? Да, ну, то есть, никто не знал. Да, удивительная вещь. И меня ругают, говорят, вы должны были там быть. Вы понимаете, я очень хочу быть везде, ну, по крайней мере, хотя бы там, где я знаю. Да, если я не знаю, я не могу быть везде. Завтра может это выстрелить где угодно. Да, то есть у зданий правительства, у мэрии. Может быть, в Петербурге, а может быть, и в Екатеринбурге. Поэтому... А в Петербурге, я так понимаю, запретили, да, мы не знаем, вот напишите, запретили эту акцию на 12-е. То есть это вот что надо в башке иметь? Самый пассионарный город, там вообще просто взрывоопасная ситуация. Если они на 12-ю акцию запретили, то, естественно, придут самые радикальные. Так радикальных разбавляют, ну, как бы более умеренные, которые давайте там договоримся, скажем, Путину туда-сюда, и здесь придут только одни радикалы. Ну, в общем-то, предсказать, что там будет, очень легко. Так что, Вов, я на твоем месте сейчас вот отсюда собирал полицию и отправлял бы в Питер, потому что два города перекрыть, но никак не удастся. А если их будет 5, 10, 60, тогда что они будут делать? Вот они один Пугачев у нас перекрывали всей России. Маленький городишко Пугачев. Да? Вся а вот, армия туда приехала. Да, вся армия приехала туда. А если сейчас это начнется, Пугачев будет в каждом городе, что они будут делать? Пишут, запретили, да, но акция будет на всю катушку, не ждем, а готовимся. Ну, и мы вообще даже не сомневаемся в этом, что весь Питер придет посмотреть на несанкционированный митинг, конечно же. И все наши соратники должны прийти и посмотреть на несанкционированный митинг. А как же, а чем же еще заниматься-то в это время? Так, вот... В летних лагерях, да, Оренбурга, да, передохнут не менее 50 тысяч. Да, да, мы взяли... Да, и помните, мы говорили, что в лагерь лучше детей не отправлять, и вот когда я прочитал специально, взял передохнуть, да, не менее 53 тысяч детей, не надо туда отправлять детей, нечего там делать, честное слово. Я прочитал и это не понял вначале вообще, о чем речь идет. Пора уже власти передохнуть. Передохнуть, да, властям, пора властям передохнуть. Слушай, гениально, для Твиттер, да, да, да, лозунг, да, пора властям Путин, передохнуть. Путин, пора тебе передохнуть. Нет, ну властям лучше. Надо, да, надо это, множественное. Да, да, да, пора, запишите, пора властям передохнуть, это гениально просто. Да. Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора. Да, сегодня вот наехали в Москву, очень хорошо пошутили, в перерыве сказали, что Путин не уходит, потому что у нас нет такого закона об отречении императора, поэтому он как-то не уходит. Ну, может быть, у нас как-то так устроено все, что все происходит без законов, может, и не надо, а может, и самим такое написать. А что, неплохо, да, проголосовать вот закон об уходе Путина и поставить на голосование. Причем, как закон конституционный, принимаемый на референдуме, и устроить, чтобы было большинство голосов. Я думаю, что это очень серьезно. Стивен Сигал стал гостем приема ко Дню России в Бангкоке. Представляешь, такой, опа, я русский. Такой. Прикольно, да, в Бангкоке. Появился День России в Бангкоке. Ну, не знаю, в Бангкоке был День России, там русских представлял Стивен Сигал. Я думаю, где-нибудь в Мьянме представлял, наверное, этот француз, как его? Депардье, конечно, да, там, или еще где-нибудь там, ну, например, в Таиланде мог он, например, представлять тоже. А вот самый русский, он же индеец, да? Ну, Сигал, ну, у него там намешано. Самый лучший из магикан. Да, самый лучший. Самый русский из магикан, да. Вот пишут, мы в Питере идем не на митинг, а на военно-патриотический фестиваль. Хорошо. Молодцы. Собирайтесь все побольше. В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева. Да, сегодня вот я в эфире «Эхо» говорил, что когда вот звучит фамилия Хрущев, то у меня сразу, я говорю, такой вот образ этого человека и два его подвига, в кавычках, это расстрел в Новочеркасске, совершенно чудовищное злодеяние, и потом то, что расстрел вот этих валютчиков. Вроде, казалось бы, валютчики, по тому времени они преступники, да, но он умудрился сделать даже так, чтобы всему Советскому Союзу преступников было жалко. И 88-я статья, по которой, в общем-то, их и шлепнули, да, это было что-то, что, когда, я помню, даже в институте учился, преподаватели ставили это пример как абсолютного беззакония. То есть, представляешь, вот советское право, да, преподают там уголовное, советское уголовное право. Преподаватель коммунист, там, член партии, там, возглавляет парторг института. И говорит, вот пример там высшего беззакония, который только вот Хрущев, вот эти валютчики, которым срок должны были дать 5 лет, потому что максимальная статья была 5 лет, задним числом приняли закон, заставили Верховный Совет 15 лет, опять это не понравилось Хрущеву, задним числом снова приняли закон, расстрел. Их расстреляли. Вот это, говорит, это абсолютное беззаконие, вот его пример. Не пример там какой-то там, я даже не знаю, фашистской Германии, да, там, или еще. А американской вот, Германии. Да, американской демократии, да. В Москве умер отец МКС. Да, вот. А кто отец МКС? Это, значит, Анатолий Иванович Киселев скончался на 80-м году жизни. И вот ситуация такая, что те люди, которые создавали что-то очень прогрессивное на то время, они сейчас уходят. А кто их заменяет? А их заменяют менеджеры. Потрясающая ситуация, да? То есть заменяют менеджеры. А куда деваются мозги? А мозги уезжают на Запад. Они там будут запускать космические корабли, у Маска, я не знаю, у кого там, у французов, у кого-нибудь там запускать еще. У японцев даже они запускают космические корабли, даже Япония занимается. А здесь все, здесь, то есть происходит разрыв. Кончится тем, вот, и уже, вернее, так, что если сейчас восстанавливать космос, то нужно будет пользоваться услугами иностранных специалистов. Вот до этого мы дожили, это абсолютно не точно. А в космосе мы были первыми. Да. Вот здесь в чате еще пишут, просят полицию предупредить, чтобы они вели себя потише, и тогда их брать не будут. Ну да, нет, ну, вообще, я думаю, что если не будет спровоцировано ничего, если какие-то мозги включатся, пусть они найдут умных людей, да, которые и поддерживают постоянную связь. Потому что я понимаю так, что внешнему кольцу полиции дадут команду стоять до конца, но поверьте, эту команду нужно будет когда-то отменить, чтобы люди смогли выйти. Потому что если они не смогут выйти, то они просто разнесут этих полицейских, поэтому связь должна быть у них устойчивая, чтобы они, по крайней мере, могли получить этот приказ расступиться. А если они его не получат по какой-то причине, ну по причине того, что связь будет плохая, ну понятно, что будет. Так что без обиды, просто потом скажут, что опять кто-то не выполнил приказа. Есть естественное право человека там, на жизнь, дышать, это право. А когда его в клетку засовывают, и там в конце концов места будет очень мало, то значит не обижайтесь, ребят. Потому что все равно толпу в цепь по одному человеку никак не удержишь. А и чем шире будет эта цепь, тем будет более агрессивна толпа. Ну это истина, поэтому что я... Суд арестовал 6-го задержанного по делу о митингах 26 марта. Да, Борису избрали меру пресечения заключения под стражу до 8 августа. В общем, продолжается этот беспредел. Я думаю, что им бы лучше сейчас все это дело на тормозах начать спускать, а они раскручивают. Я понимаю, что... А машина запущена, она остановиться не может сама по себе. Угу. Нужно волю проявить, а кто проявит волю? Путин, что ли, не будет? Ну да. Так что еще будут сажать, я думаю. Вот прислали нам из Саратова Сергей Окунь, про которого вы часто спрашиваете. В институтах заставляют подписывать вот такую вот бумагу. Это предупреждение о том, что предупреждаем вас, что в случае непринятия участия в митинге вы будете отчислены. Фамилии напротив подписи. Санкционированы митинги? Он же там тоже санкционирован? Да. Да. И за это отчислили, да? Да. Да, обращаешь внимание, что да, производится несанкционированный митинг, будут работать правоохранительные органы. Там есть санкционированный или нет в Саратове, мы знаем. И ссылка на 31-ю статью Конституции, представляете? Прелесть какая. И штраф. Ребят, вы вот не в таком качестве. Да, обучающиеся, чего там, я не вижу. Ребят, вы не в таком качестве, вы заставляете преподавателя снизу подписаться и после этого копируете. Принявшие участие в митинге могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Статья 31 Конституции Российской Федерации, штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Административный. А где они там прочитали в 31? А там нет этого, там штраф по все граждане России имеют право мирно, без оружия, собираться проводить митинги, пикетировать. Шествия, нет, митинги, шествия, пикетирование, демонстрации, митинги, шествия, пикетирование, все. И больше там ни одного слова. Ни одного штрафа. Нет. Того штрафа, но штраф о Конституции не вводится, там слова больше ни одного нет. И это закон прямого действия. Вот с теми людьми, которые... Вот студенты, которым вручают вот такую херню... Да, да, требовать, чтобы те, кто вот это выдает, подписали сами. Сначала пусть сами подписывают, да, пусть сами потом вы это копируете. А потом вы запросто о том, что вас уведомили. Вот этот вот полицейский режим, я говорю, он уже совершенно озверел, просто у них что в мозгу. Они всех заставляют подписывать все. И они думают, что вот эта подпись держит человека. Я говорю, кому-то заставляют подписывать бумажку, что он готов быть агентом и стучать. Он тут же подписывает, потом идет к нам и рассказывает. Меня заставляли стучать, быть агентом и так далее. Представляете, вот что в башке у этих людей, которые заставляют это делать. Да. Ну выходите все, покажите, сколько вас и как вы злы. А что за вуз спрашивают? Это какой вуз? Там не написано. А, ну, Сереж, позвони, спроси. Да. Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве. Может, уж потушили. Да, нет, там, говорят, человеческие жертвы есть, представляешь, в этих складах. Таджики. Московский вокзал, да, в Петербурге частично эвакуирован из-за бесхозного предмета, что-то с вокзалами. И вот боец Мурат Амриев, передан полиции Чечни. Я когда сегодня ехал на их Москву и узнал про это, я был настолько возбужден и настолько негодовал. То есть это белорусы отдали полиции Чечни, то есть там есть такая специальная... Полиция, да. Да, не России отдали, а именно Чечне. Да, не, они спецслужбам России, а те вот уже этим спецслужбам Чечни. Ну, в общем, как какой-то бред. Человек задержан за преступление, которое, ну, по крайней мере, формально, которое не наказывается лишением свободы, представляешь? То есть вообще потрясающая ситуация. И сейчас он этапируется в Чечню вот этими силовиками. Я думаю, что если мы устроим из-за этого парня такой же, в общем-то, такую же информационную волну, хотя бы которую устроили ЛГБТ, да, то мы его спасем. Поэтому давайте посмотрим, мы как вот слабее, чем ЛГБТ. Я никого, и причем их я тоже прошу поддержать, потому что ну, человека там просто прибьют. Поэтому я хочу просить вас всех, давайте продумаем, как это сделать, куда писать с требованием, чтобы его выпустили. Потому что как только забудется, ну, ему, наверное, живым не быть. Самое главное, чтобы не забыли. То есть они не смогут ни физическое воздействие применять к нему, пока про него не забудут. Потому что ну, будет всегда опасность, что он выйдет живым и расскажет то, что там происходит. Поэтому они... Или они просто положат на все и всех. И это тоже будет как бы позиция. Ну и по поводу белорусских властей надо сказать, что это им тоже за даром не пройдет, да? Да, привет батьке Лукашу. Да, я думаю, что он зря это сделал. Многие люди, вот меня очень часто критиковали за то, что я говорю о нем хорошие слова, не буду больше говорить. Очень сильно он вот заподлил, так сильно, что я даже не знаю, я прям в ярости нахожусь и никак не могу в себя прийти. Емельяненко пишет. А? Понял. Емельяненко говорит, напишите, я думаю, что Емельяненко уже все знает, и, кстати, да, хотелось бы его позицию услышать по этому вопросу, и не только позицию, а слова поддержки, потому что я думаю, что она ясна. У него на дочь напали, никто никого не нашел до сих пор, нифига себе. Я не думаю, что он сейчас будет что-то говорить. В Анталии. Не, дело об покушении на Рамзан Кадырова передано в суд, если мы так понимаем, там родственник какой-то даже задействован. Посмотрим тоже, о чем речь идет. Там все очень странно, конечно. Да. Выраждем покрышки. В Анталии 5 российских туристов получили травму в ДТП с автобусом. Да, вот Турции. В Турции различные события происходят. Они так волной с какого-то региона идут всегда. Вот травму туристы получили. Турецкие власти высадили на берег капитана судна за оскорбление Эрдогана. Можете представить, через Дарданеллы шел корабль, капитан общался по радиостанции и назвал там соответствующими словами Эрдогана, находясь, в общем-то, на корабле у себя, да, его приехал полиция, высадили на берег. Прекрасно. Что там дальше, я не знаю, с этим капитаном. Ну, то есть, там тоже события в Турции развиваются очень странным образом, и там скоро будет небезопасно. Там сейчас уже небезопасно, даже говорить определенные слова уже будет небезопасно. Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Катар. Да, ну мало того, что Эрдоган одобрил, еще и парламент проголосовал за то, чтобы все идти в Катар. Все как у да, нас. Да, помнишь, все как здесь, то есть там парламент проголосовал по поводу войны на Украине здесь, ну Совет Федерации в частности, да, здесь парламент поддержал войну в Катаре. Во что это выльется, очень трудно представить, если все зависит от конкретных людей. То есть вот сегодня очень хорошо было сказано, что Путиным причем, что в США меняются президенты, а ничего не меняется, политика не меняется, да. И вот хотелось бы сказать, что очень хорошо, да, вот и потому что здесь вот когда что-то меняется и ничего не понятно, все от одного человека зависит. В Катаре один человек принимает решение, там абсолютная монархия. Здесь, в Турции, теперь тоже один человек принимает решение, здесь тоже уже почти абсолютная монархия. В России так вообще... Непонятно кто. Даже один человек не принимает решение, даже полчеловека принимает решение. Ноль человек принимает решение. Ужас такой. Здесь вообще непонятно что. Ну, абсолютная монархия, конечно, только ну какая-то странная. Да? Подписывайтесь на канал «Артподготовка». Большие заглавные буквы. 131 тысяча подписчиков. Также нажимайте кнопку «Поделиться видео». Делитесь в соцсетях. Ставьте лайк. Вот я вижу 6455 человек. По счетчикам Ютуба 1800 лайков очень мало. Задать вопрос в прямом эфире. Пишут, что рифкоины не отображаются, то есть донат не отображается на мониторе. Мы донат читаем в конце передачи, и мы слышим периодически, как он... Мальцев на эхе прях... проболтался про смертную казнь, а вчера что говорил? Вообще, о чем человек да не читает, написал? Я нет, вчера... там был вопрос, да, про смертную да. казнь объяснить? Не, ну я о чем говорил и вчера, и пару лет назад, если ты помнишь, а может и больше, я говорил, что летом перед 5-11 они должны будут ввести смертную казнь. Ты не в этом проболтался, мы решали здесь, говорить на эхе или не говорить. Мы сказали, что если мы скажем, то они отменят. А если не скажем, то может оставят. Ты говоришь, ну а подумать. То есть, не, а мы же сказали, мы же подумали, что они никак не отменят, у них уже эта волна пошла. Они же пытаются сейчас сдерживать, они же не думают о том, что будет потом. Что с ними будет потом. Они думают, что будет сейчас. Они хотят нас этим напугать, а наоборот нас этим раззадоривают. Да, ну то есть мы прогнозировали, что они будут принимать смертную казнь, ну в смысле отменять мораторий, очень этому радовались, потому что, ну представьте, мы придем, а нужно вводить, да, а что нам скажут там со всех сторон, скажут, вот вы какие, еще хуже его, а мы здесь приходим, говорим, ну да, мы отменим, точно, ну не завтра, конечно, сейчас у нас других дел очень много, как Вова говорит, у нас же масса других дел, ну там через 3 месяца отменим, да. Точно. А да. Что, расстреляли кого-то? Да, да. Ну что ж, очень толково. Да, да. Саудовская Аравия, Египет, Арабские Эмираты и Бахрейн включили 59 катарцев в террористический список. Да, видишь, какая прелесть. То есть у них такой список террористов. И в Бахрейне вообще объявили поддержку Катара уголовным преступлением. Причем, надо сказать, они же берут пример вот в этом. Они берут пример с каких-то других стран, и которые в ООН на более хорошем счету, да, чем Бахрейн. То есть, когда что-то там, какие-то мысли преступления у нас становятся уголовно наказуемыми деяниями. Там, вот ты там что-то отрицаешь, или ты там что-то с чем-то не согласен и так далее. Давайте. Не, я вот как вижу, что это вот оттуда проистекает, из какого-то прошлого мира. Я считаю, что человек может говорить все, что угодно, мы в корне можем не соглашаться с его мнением, Ну, говорит он и говорит, он же никого не убивает, не режет. То есть ответственность должна наступать не за слова, в этом и есть идея свободы слова. А такие страны, как Бахрейн, конечно, ну, а если они находятся еще, я не знаю, там в периоде феодализма, очень раннего, да, феодализма, ну что же, я из-за них не могу ничего сказать, правильно это у них, неправильно. Может быть, для их общественно-экономической формации строя это очень толковое решение, как вот Ильич говорил, правильно, а как по-другому, все соответствует вот уровню развития, да. Телеканал Аль-Джазира заявил о кибератаке. Не, ну это можно было даже и спрогнозировать, потому что Аль-Джазира это вот как раз то тонкое место, вокруг которого все это происходит. То есть, вот, что такое Катар, ну кроме эмира и мешка денег? Ну и каких-то людей, которые могут совершенно спокойно высказывать радикальные, совершенно такие, даже для арабского мира супер радикальные какие-то вещи высказывать. Там совершенно свободно они могут это делать, да. То есть в этом отношении там свобода слов все-таки есть, да. Вот. И Аль-Джазира все-таки это такой тонкий момент, поэтому, конечно, со всех сторон. Причем одни обвиняют Аль-Джазиру в радикализме, а другие в недостаточности радикализма. Но я видел те знаменитые кадры, которые снимал оператор Аль-Джазира, когда едет танк, да, разворачивает башню и стреляет. И он снимает с той стороны, куда он стреляет, причем он не уходит. И я оценил, конечно. То есть я понимаю, что не каждому дано так работать. Это журналисты настоящие. Ну да. Соловьева бы туда послать. Кого? Соловьева? С Киселевым на пару. Этот все в микрофон говорил, а тот снимал. Поставить как их там, еще кто там, Шарий, да? Вот как эти в фильме «Кавказская пленница». Ну да. Шарий, наверное. В иракском городе Эль-Мусайб прогремел взрыв, 21 человек погиб. Да. Знаете, вот честно, потом опять ко мне придерут, скажут, я там злодей и все не так понимаю. Но что случилось на Эйфелевой башне? Ничего. Ну, 21 человек, это много людей или мало? Понимаете, вот есть в информационном мире всплески какие-то. Вот в Иране там не было терроризма, да, там 17 человек грохнули в Иране, давайте выключать свет на Эйфелевой башне. А что погревать по, значит, иракцам? По 21 иракцу. Ну, их там постоянно взрывают, поэтому там не на выключающийся свет, понимаешь? То есть, вот, странная какая-то ситуация. Я говорю, ну, какие-то общие мерки. Тут, конечно, сейчас эти будут кричать про двойные стандарты. Еще дело не в двойных стандартах. Дело в том, что информационный мир дает нам какую-то привычку вот что-то где-то воспринимать как должное. Ну, как вот этот взрыв в Ираке. 21 человек убили, немного. В прошлый раз убили больше. Да? А вот в Иране там не взрывали долго, 79-го года. Сейчас взорвали, ой, как страшно взорвали в Иране. Нет, это действительно страшно, 17 человек погибло, но все же познается в сравнении. Поэтому как-то вот нужно все-таки человечеству определяться, или мы скорбим по всем, или мы не скорбим ни по кому. Вот а так. Вот тут еще написано, это совет, а это провинция Бабель, да? Да. Это интересно, Бабель, знаешь, это Вавилон, да? Ну да, да, конечно, провинция Вавилон, да. В Иране арестовали 41 подозреваемого в причастности к терактам в Тегеране. Ну, мало чего-то. Я вообще думал, если уж стражи исламской революции возьмутся арестовывать, 41, это 410 там сразу с нулем, это нормально. Пробный, наверное, арест. Да, пробный арест. Ну, конечно, это не смешно, но в любом случае там это будет продолжаться, и я уверен, что огромное количество совершенно непричастных людей пострадает. Ну, так там устроено все чушь. Генштаб заявил о физически остановленной гражданской войне в Сирии. А фактически остановленной, простите. Ну что, хорошо, ура. Вам вроде останавливали же. Всем уже, спасибо. Да, дежавю у меня. Все спокойно, все свободны. Шойгу уже говорил, и именно теми же самыми словами мы отрапортовали. Всем спасибо, все свободны. Шойгу уже говорил, все, война прекратилась. То есть они посмотрели фильм «Хвост виляет собакой», как войну в Албании прекратил там сенатор, помнишь? Но она была в информационном мире, эта война, она нарисованная была война. Это реальная война с огромным количеством крови. И выходит человек по фамилии Рудской и говорит, всем спасибо, все свободны, война кончилась. А что отчеть вы тут делаете? Авторитетно заявляет, да? Да, вот. И, ну, я понимаю, что им сейчас хочется очень вывести войска оттуда. как вывести войска. Нужно сказать, что война кончилась, потому что если война не кончилась, как можно вывести войска? Но с другой стороны, даже вата, которая здесь есть, будет видеть, что война не кончилась, продолжается очень ярко. И вот Минобороны РФ заявляет, коалиция США вступает в сговор с ДАИШ, ну то есть с ИГИЛом. И этим они потом будут объяснять, что же там происходит. Ну, американцы с ИГИЛом договорились, ну, чтобы у ВАТы было какое-то объяснение. А поэтому, значит, вот там все это происходит. То есть Госдеп опять виноват. Но к заявлению о прекращении войны, США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника. Сирия, которая тоже вроде там война кончилась, и Башар Асад должен сказать спасибо Путину и Шойгу, там приехать целоваться с пирогами, блинами и грибами, да, ничего не случилось. Там заявляют, Сирия обвинила коалицию США в гибели 14 мирных жителей и в авиаударе. И тогда как можно считать, что война кончилась, если 14, неважно кто там, они говорят, американцы, что убили военнослужащих, эти говорят, что убили мирных, они убили людей. То есть, если убили людей, значит, война не кончилась. Хотя бы это можно уже подтвердить. ООН посчитал примерную численность боевиков ИГИЛ. Можно сколько угодно... Перепись ИГИЛ. Да, перепись ИГИЛ. Можно сколько угодно долго говорить о том, что было пересчитано вначале 50 тысяч, а теперь ООН дает 20. Ну, то есть, 30 тысяч, что ли, ухайдохали. Ну, не знаю. Но в любом случае 20-то ООН дает. Если война кончилась, то куда делись эти 20 тысяч? Они вот, они есть. Они просто сложили оружие. Если они не сложили оружие, они сказали, что они не будут воевать, они не сказали. Я такой тупой, я про войну читал Мольтке, Клаузевица, Сунзы, да. Что такое победа в войне по Клаузевицу? Это лишение противника способности сопротивляться. Ну, 20 тысяч гиловцев есть. Хотя бы гиловцев, я не говорю про курдов, про правительственные войска Башара Асада, про ту оппозицию, которую поддерживает США, и про каких-то других, которых там полно, и мы даже и не знаем, кто они такие. Все они вооружены, все они хотят сопротивляться, одни а этим, другие тем. И тут нам говорят, все, война закончилась. Блин, да она 1000 лет, она, я не знаю сколько, ну, 4000 лет точно там идет. И кто ее только не заканчивал и не закончил ее, она будет еще... То есть они мирно должны пойти и начать мирно сеять мак, да? Мак, почему мак? А что, хлеб, что ли, они будут сеять? Хлеб ничего не стоит, а мак стоит денег. Пишут, Шойгу такой министр-останавливатель войн. Войн, да. Армия... Война стой, ай-два. Да, ну... А? Кругом. Вот, такой, а, вот, я, да, хотел самолетик показать. Это наша соратница мне на день рождения подарила такой вот революционный самолет. Очень хороший. Я не буду говорить, кто она, ну, потому что, если разрешит, то скажу. Но я знаю, что она смотрит. В воскресенье, как бы хотелось бы пообщаться, хочу спасибо сказать за самолет. И так быстро убежала, хочу это пообщаться. Так что ждем в гости, ну, или встретимся на прогулке. Ну, в общем, не пропадай. Спасибо. Армия Сирии выбила боевиков с газового поля Шайр под Пальмирой. Да, а что такое газовое поле? Афиг ее знает, что такое газовое поле, да? Да, но... Да, нет, ну да, мы понимаем, что это то место, откуда газ качают. По аналогии, да, как нефтяные поля. Да, газ качают, и где трубы проходят, и все такое прочее. Вот. Следующая новость связана с тем... Нет, самое главное, что армия-то Сирии, я говорю, тоже не согласна с тем, что война кончилась. Она что ж кого-то откуда-то выбивает, куда-то бежит. Куда-то входит, куда-то выходит. Нет, вот следующая новость с тем, что опять Шойгу победил. И, по словам Путина, ИГИЛ готовит планы по дестабилизации на юге России. То есть, представляете, побеждил нам говорили, что надо войти в Сирию для того, чтобы долбануть ИГИЛ так, чтобы он не мог ничего сделать. Теперь нам говорят, все, в Сирии война закончена. Война будет на юге России, об этом говорит Путин. То есть его штабисты выступают, этот Труцкой говорит, все, война закончена. Ну, фух, вот, ну слава богу, а теперь что будет? А Путин говорит, а теперь война будет на юге России. Спасибо, блин. А тогда вообще, ты зачем все это делал-то? За этим. За этим? Понятно, что за этим. Понятно, что Путину, как никому, нужна дестабилизация. В стабильной ситуации он власть свою никак не удержит, потому что стабильная ситуация – это нищета. То есть нужна нищета еще с войной, тогда можно как-то удержать власть, показывая там на Госдеп, на ИГИЛ, там, я не знаю, на инопланетян, марсиан. И вот хорошие сразу уже появились объявления. Путин сказал только об ИГИЛ, а халдеи уже как бы свое уже написали. Пятая колонна вместе с ИГИЛ готовит вторжение в Россию. О, как. Рептилоидов, да? Рептилоидов. Эхо было сегодня у Мальцева. Смотрите, есть ссылка под видео. У Зеленина эхо нет. СМИ США раскрыли состав 110 миллиардного пакета. 110 миллиардного пакета. А значит, суть какая? Вот Саудовская Аравия купит, значит, на 18 миллиардов управляющие системы, которые, ну, командные, так скажем, информационные. То есть, фактически купит системы для управления беспилотниками и всякими там роботами. Ну, то, о чем мы говорили, на 18 миллиардов. Ну, там остальное, там самолеты, беспилотники, там мы никогда не узнаем, что они покупают. Хотя вот мы сегодня советовались и говорили, что систему управления лучше купить у американцев, а всякие беспилотники заказать у японцев. Потому что это будет гораздо дешевле, и они сделают их очень много, и будут еще и обслуживать, и будут очень сильно довольны. Ну, Саудовская Аравия сама разберется, но то, что при вот таких вложениях армия Саудовской Аравии станет передовой и одной из самых передовых в мире, это точно. И вот такой вопрос к Вове, а нафига нам вылазить в Сирию, да? Чтобы теперь еще и такая армия потенциально угрожала нам, который сможет накупить этих беспилотников, они будут сидеть в этих своих белых одеждах, пить там, я не знаю, безалкогольные коктейли, да, а к нам могут прилететь совершенно такие железные человечки, да, и начудить здесь такого, что потом Вова уже ничего не скажет, ни про ИГИЛ, ни про чего. Да Вовы и не будет. Что ты скажешь по этому поводу? Я все думаю, что Саудовская Аравия, вот мы даже и знать не знаем, что это наиболее продвинутая, в смысле, по крайней мере, разведки должна быть страна. Во-первых, есть деньги, во-вторых, нет ограничений на свободу слова. Ну, вот как говорят, ЦРУ самая мощная разведка. Да у Саудовской Аравии денег не меньше, а проверок гораздо меньше, да. Я думаю, что они сейчас везде. Ну, вот и армия подтягивает, да. Да, японцы как будто нас подслушали, наш разговор в машине, потому что мы вот дергиваем новости, а тут написано, японская Софтбанк купила у... Альфа-Бет? Да, у Альфа-Бет производителя роботов Boston Dynamics. Да, видишь, да, ну, Dynamic имеется в виду, да. И вот в Женеве саммит прошел, посвященный искусственному интеллекту. То есть Вова там собирает своих сатрапов, чтобы они ему искусственный интеллект родили. А в Женеве уже показывают различных роботов, которые сами про себя рассказывают. Вот так этот робот выглядит. Да, рассказывает она о том, что, значит, что не хотела бы Чака заменить. Напоминает, да? Вот заменить, да, людей. София, Чака. Да, София ее зовут. Вот, так что мы... А все... он не хотела бы заменить? Людей? Не хотела бы. Сразу надо расстрелять. Да, его. Врет. Конечно, собака врет. Если это интеллект, он прежде всего должен научиться врать. Врать, конечно, да. Ну да, потому что это вранье, это абстрактное понятие, да, это же сразу же, просто он по-разному как бы срабатывает в этом отношении. Вот, ну, мы с тобой сегодня говорили по поводу хакеров и решили, да, что стоит, наверное, в новой России разрешать хакинг. Так, хакеров будем разрешать, как это, говорит, пора цыган разрешать, помнишь, убить дракона, да? Может, пора цыган разрешать? Так и здесь, может, пора хакеров разрешать? Я думаю, что имеет смысл. Почему? Потому что... Да я вам скажу, что мы не в состоянии их запретить. Да, вот, конечно, да, это очень важная вещь. Раз мы не в состоянии что-то запретить, мы должны это разрешить. Да. Вот, поэтому, и обращаясь к хакерам, в общем, можем говорить, давайте помогите, да, нам с революцией, а мы вам устроим, скажем, вы сюда можете приезжать, и никто вас... Каникулы устроим, да. Такие, да. Оазис будет для жизни. Да. От юга до севера. Потому что если один человек что-то построил, другой завсегда сломать может. Может. Мы хотим как раз знать, где эти места, где это ломается, вот это все. Поэтому... В общем, с нами не обязательно связываться. Вы можете действовать абсолютно, да, автономно. Если когда-то в определенный день, например, прогудит сирена там воздушной тревоги везде, да, это будет хорошо, как уже гудело по некоторым городам. Если в новостных лентах появятся какие-то новости особые, да, то это тоже также очень важно, чтобы они появились тогда и там, когда нужно. И вы в состоянии это все сделать, каждый взяв какой-то участок, причем не надо нам об этом сообщать и вообще как-то высвечиваться. Есть опять вот игла Останкинской башни, мы же понимаем, что вот она охраняется там безумно, безумцами. Да, а войти туда вам вообще как два пальца об асфальт, поэтому может даже и не на башню заходить, а напрямую к каждому можете прийти через любые вышки, которые в городах находятся и так далее. Поэтому, в общем-то, вы сами с усами с утра можете менять новостные ленты, выписывать там какие-нибудь фокусы. Ну да. Ну да, ну мы знаем, в общем. Не, ну в Саратове мы знаем, кто там готовится, а вот во всех остальных городах надо... Чтобы... Да, интересуют прежде всего новостные ленты, потому что новостные ленты это сейчас источник для всех, и для телевидения, и, собственно, и для этих правительственных структур. То есть, если там будет написано, что революция победила, они сами в это поверят. Да, еще очень важный момент, если вот есть такая, насколько я знаю, там на Западе пользуется спросом, это карта, ну как, знаменитостей, да, когда люди отмечают, где знаменитости находятся. А нам бы вот знать на момент 5 и даже раньше, да, где находятся мэры, где находятся губернаторы. Ведь я же понимаю, сейчас вот даже составить эту карту, и большая часть, и больше половины будет там, за границей, да. Понимаете, а мы должны знать на 5 ноября, потому что там будет стоять капитан или майор милиции, которого оставили, и они сами все разъехались. И мы должны этому капитану показать, где находится его начальство, чтобы они уже точно знали, что они защищают пустоту. Пустоту, да. Никого. Вот пишет по поводу робота, что он врет и не врет. Он пишет, наши сделают робота Димона, и вот тогда его запрограммируют на брехню. У них брехни нет. Да, но мы его сразу угадаем, потому что у него из жопы будет торчать палка. Палка, конечно, у нашего-то обязательно. КНДР провела успешное испытание крылатых ракет нового типа. Сколько у них нового типа ракет? Уже это, наверное, 40-й раз сообщают о том, что нового типа, у них столько типов ракет, сколько ни у кого, наверное, нет. Представляешь, какие молодцы. И все четко об этом пишут, да, ракеты нового типа, хотя, ну, мы же понимаем, что типов ракет очень мало даже в любой более передовой стране, очень мало типов ракет. И вот южнокорейские военные обнаружили беспилотник у границы с КНДР. Опять та же самая ситуация. Помните, НЛО пролетел вдоль границ. Сейчас тоже кто-то пролетел, но про НЛО молчат. Почему? Потому что в информационном мире заявление про НЛО вызвало, ну, как бы это сказать, определенное скептическое отношение. Поэтому пролетел на самом деле НЛО опять. Но заявили, что беспилотник, потому что, ну, вы же сами понимаете, если продолжать упорствовать насчет НЛО, то завтра спросят вообще, а может и ракеты эти тоже НЛО там, ну и так далее. То есть мир начнет, перестанет воспринимать эту информацию. И поэтому, в общем, НЛО стал беспилотником. А, кстати, может быть, действительно, мы же не знаем, что там внутри происходит. Может, там марсиане поселились и делают вид, что они северокорейцы. Никаких северокорейцев уже нет. Классно, кстати, идея очень хорошая. И живут там по своим законам. И дурочку нам гонят тут. А Китай надеется, что КНДР остановит ракетную программу. А МИД КНДР говорит, что угрозы США заставляют страну активно развивать ядерные силы. Какие угрозы, я не знаю, потому что надо сказать, что толстенький нагнул их, как это ни парадоксально. Ну, представь, Рональд Рейган, Карл Винсон ушли из Японского моря, то есть они отошли. Хотя, я думаю, что сработала логика, то, о чем мы говорили. Помните, когда туда устремился Честер Нимец, но мы сказали, что это стопроцентная война, потому что три авианосные группировки в одном месте, и это все, да, как в том анекдоте, помнишь, когда там много французов революции, да, так и здесь. Там, да. Ну вот, так, три авианосца это стопроцентная война, и поэтому и у кого-то там здравый смысл в голове сыграл, и они дали, включили заднюю. Но тут получается странная ситуация, представляешь, то есть была попытка запугать Ким Чен Ына и все его там правительство. Пришли две авианосные группировки, подтягивается третья, он запускает кучу ракет. И, конечно, это опасно, потому что даже если американцы их бы всех сбили, они, конечно, сбили, все равно, что дальше было бы, никто не знает. И американцы после этого запуска включают заднюю. То есть, ну вот с точки зрения политической, с точки зрения информационного мира, совершенно чудовищно выглядит. Вот эти танки на пляже, ракеты вылетели, американцы включают заднюю и отошли. То есть, ну, возникает иллюзия, что может там пулять ракетами, и американцы будут отбегать. А ведь они же не будут. Когда будет принято решение наносить удар, здесь единственное, что не было решения, то есть нет политического решения ударить по Ким Чен Ину. А если бы оно было, они, конечно, подвели третий авианосец США. Забавно, в чате пишет, опа, Мальцев перешел на логику Ватников, Ким Трампа нагнул. Да, ну, Трамп, я думаю, конечно, это, конечно, не Ким. Конечно, 100%. Китай или, ну, как бы, ну, какие-то другие интересы. Здравый смысл нагнул. То есть, конечно, ему те специалисты по национальной безопасности, советники, которые есть, они им говорят то же, что сказал и я. Три авианосца в одном месте, куча подводных лодок, ну, три авианосных группировки. То есть, все небо в самолетах. Под водой все в подводных лодках, на воде все в авианосцах, там, эсминцах, вот так и далее. Да, остается только, как сегодня, вот я Гульский инцидент вспоминал, остается только прийти на веслах танки этому сухогрузу Камчатка, да, с этим, с углем, да, угольщику Камчатка, который и спровоцировал Гульский инцидент, сказав, что ведет бой с четырьмя эсминцами. Кого он там херачил, никто не знает, но 300 снарядов выпустил этот сухогруз Камчатка, да, в кого до сих пор неизвестно. Но никаких, конечно, эсминцев не было. И здесь то же самое. Представляешь, здесь кто-то начнет тоже стрелять. Какая-то Камчатка, и будет война. Поэтому они включили заднюю, потому что, ну, всегда надо включать заднюю, когда ты видишь, что без тебя тебя женят. Ну, это здравый смысл. Но будет называться он как... Не Камчатка, а Чатка. Вот как Чатка, да. Корабль Победы был. Да. Беда, да. И там на беде, да? И вот там на беде, да. Шхуна, вернее. Так, Трамп заявил, что Коми раскрывает секретную информацию. Да, ну понятно. Значит, у нас тут целая республика, да, и его имя. Да. Да. И вот, а адвокат заявил, что Коми признал, что он был одним из источников утечек информации в СМИ. И, в общем-то, надо отдать должное. Понятно, что чувак взял на себя, я извиняюсь за выражение. Так вот, если понятно, что там не он был. Ну, он частью был, но сейчас на него всех собак навешивают за то, что он признался. То есть он принял удар на себя. Ну, для чего-то ему это нужно, посмотрим. Я думаю, что он же не сам по себе мальчик, да? То есть он работает в группе каких-то товарищей, как какие-то политические друзья у него есть. И они считают, что такой расклад гораздо лучше. То есть, а сообщ... У меня вот вопрос. Я прочитал по поводу того, вот, ну, реакции на снятие Коми, да, это самое. И вот они пишут, все же эти самые средства массовой информации, что общественность в Америке была сильно возмущена снятием директора ФБР. Ты вообще можешь себе представить, что хоть какого-нибудь вот этого спецслужбы сняли, и все вообще вдруг пофигу возмутились, да? Как минимум пофигу, да? Как, да, минимум пофигу. Макс, они его не знают. Ну да, как это самое. Что, они Трампа выбрали, а теперь возмущаются, что он кого-то снял там? Это, да, нет, конечно. Ну, так раз писали газеты, значит, у кого-то есть задача сформировать мнение, ну, да, общественное такое? Не, ну, более серьезных руководителей ФБР снимали, про которых было говорено, что если снимут, прям все, и ничего не случалось, да. Вот экс-глава ФБР заявил, многие сообщения в американских СМИ о России абсолютно неверны. Ну да, то есть я думаю, что ему необходимо сейчас было вот это вот заявить, но как бы верно они или неверно, это оценочное понятие, это его оценка. И я думаю, что она поменялась со временем, то есть так же, как и у нас, у американцев странная ситуация. Люди, когда занимают какие-то государственные должности, но у них это менее часто бывает. Когда занимают, у них одно мнение, потом, когда они ушли, у них совсем другое мнение. Но обратите внимание, у них часто уходят из-за того, что не мнение их расходится с официальным. Они говорят, ну у вас всех нафиг, вот я пишу заявление и ухожу. А у нас такого не происходит. У нас говорят, да, там вот Вова прав, потом он выходит за дверь и говорит, ну козел, ну вот он как нас всех замучил. Белый дом назвал санкции лучшим инструментом давления на Россию. Да, мы сегодня хотели, не сегодня, а поговорить на эту тему, да. Ну, поговорим еще, у нас будет видео и материал и все остальное, как, да, про санкции. Как вначале те люди, которые говорили, что санкции это так классно, они сейчас поменяли свое мнение, так сказать, прочувствовав на своей собственной шкуре, что такое все-таки санкции на самом деле. Еще у нас минутка рекламы, призываем вас подписываться на канал «Подготовка» большими буквами. 131 тысяча подписчиков. После подписки можете зайти на сайт Рипкоин и получить свою первую 1000 революционных денег. Также задать вопрос в прямом эфире. Четвертая ссылка. Поделиться, нажимайте кнопочку, делитесь видео в соцсетях. 12 числа, 13:30, сбор на площади Сахарова. Митинг. Он вам не Димон или как он называется? Антикоррупционный митинг. Ну, в общем, митинг просто. Просто митинг, да, какая разница, да, вот Путин. И он митинг как раз подходит к Димону-то. Рядом, в смысле, что-то. Ну, он же Дмитрий. Ну да. Ну, митинг. Да. Ну, есть Путин, а это митинг. Митинг, да. Мне просто сказать, что революция неизбежна, это правда. Да. Вот на этом самолетике написано, на Ревплане 511 написано, видите, революция неизбежна. Каталония назвала дату проведения референдума о независимости. Это будет 1 октября, да. И в начале первой моей реакции, вот Эдик слышал, это был, ну, как бы референдум предрешен. То есть в Каталонии сейчас люди проголосуют за отделение, все в порядке, ну, потому что большинство хочет так. И тут я стал рассуждать, потому что первая реакция, да, такая, что да, конечно, будет большинство, а второе рассуждение мое было таким. Ну, кто там самыми главными, так сказать, проводниками идеи отделения будут? Анархисты. Мы помним прошлый раз. Они будут говорить правильные вещи. Они будут говорить то же самое, что говорим мы. Они будут говорить про прямую демократию, про информационный мир. Все прекрасно вообще. Но нужно не забывать, что в Каталонии люди живут хорошо. В отличие от России. И в России, когда людям это говоришь, они говорят, да, браво, вот, слава богу, то там люди почешут репу и скажут, так, мы сейчас от Испании-то отходим, а власть-то кто возьмет? Вот эти, что ли, парни возьмут власть, которые нам будут сейчас прямую демократию двигать, да? И что из этого получится, мы не знаем, но получатся перемены. И может получиться, а если они будут еще особо ярые такие, как мы помним, когда с Франко воевали, да, почему Каталония не смогла победить Франко, потому что начали воевать друг с другом. То есть республиканцы с анархистами не поняли друг друга и начали просто тупо друг друга мочить, когда Франко там стоял, перекуривал и ждал, когда они разберутся друг с другом. Здесь может получиться та же самая ситуация, почему? Потому что вопрос-то идет не об отделении Каталонии, а вопрос, как всегда, идет, а что дальше? Что дальше? Жить там хорошо. Ну, представляешь, Барселона, там Саграда Фамилия, да, там какие-то другие дома Гауди, стадион этот вот там с факелом, там Монсеррат Кабалье поет. Ну, все классно вообще. Тепло. Зимой плюс 13. Да, я там иду по Барселоне, много лет назад попадается дама с коляской в варежках, в шапке, в теплой, в шарфе. Я не прикалываюсь. Плюс 13, а я в пиджаке, и мне жарко. Я расстегнулся, и я вижу ее смеюсь, и она видит меня тоже смеется. Да? И там, как вот чайки, там где-то я в Твиттере написал по поводу, там чайка на кого-то наезжал, я говорю, чайка, как в Барселоне, чайки с рыбами дерутся из-за попкорна. Там вот такие рыбы, в порту их не ловит никто, да, и чайки кидаешь попкорн, и рыбы с чайками начинают драться. Ну классно, живется, нет вопросов, да, и вот в этой ситуации, как поведет себя народ, все будет зависеть. Вот если бы сегодня, то есть взяли, сказали, так, все нормально, все будет как при бабушке, да, то, наверное, был бы предрешен исход, да, а так не знаю. По поводу дальнобойщиков, вот спрашивают в чате, мы сегодня вечером к ним поедем, проедем, какие стоянки мы знаем, созвонимся с нашими товарищами. Да, мне вот сильно понравилось, Freedom TV, твое горло вдруг сдавило Вову Путина рука. Так не будь же ты дебилом, не плати за ЖКХ. Да, спасибо вам. И я придумал, пишут тут вот в метро, где написано «выхода нет», нужно рядом клеить «выход есть». 5, 11, 17. Гениально, да, «выхода нет». Очень хорошо. Выход... Они специально это сделали, да. Чтобы была эта самая давка. Да, выход есть. 5, 11, 17. А вот Тереза Мэй получила от королевы разрешение на формирование правительства. Да, ну я так понимаю, что большинства-то нет там, да? Да. У консерваторов. Там что-то какая-то странная. Вот по итогам подсчета результатов в 629-650 округов консерваторы утратили возможность получать абсолютное большинство. Но я сейчас думаю, там больше уже пересчитали, и так оно и есть. То есть там большинства нет, но королева доверила. Это особенность Великобритании, что может не быть большинства, но королева может доверить. И вообще там сегодня вот мне на эхо Москвы хотели поговорить, но так и не поговорили. И слава богу, наверное, да. Почему, имея в виду относительно Великобритании и других стран, имеет ли право там, в общем-то, премьер формировать правительство, не имея большинства, ну и так далее. Я думаю, Великобритания вполне имеет право на все, да. Великобритания такое право заслужила, по крайней мере, вещами, которые нам и не снились. Вот я один только пример могу привести, чтобы был понятно абсолютно всем. И я его постоянно привожу, кто давно смотрит, знает. Это мой любимый сэр Уинстон, да, Черчилль. Закончил войну 8 мая там, в качестве верховного главнокомандующего, в качестве премьер-министра, в качестве там, ну, в любом качестве национального лидера, как бы тут его назвали, там все. 10 мая были выборы. Что произошло? Он проиграл. Он проиграл выборы через 2 дня после войны. И это вот здесь, в России, такое вообще было бы возможно? Ну, конечно, нет. Но я, как симпатизирующий Черчиллю, считаю, что плохо, что он проиграл. Но представляете, как все-таки далеко продвинулся народ Великобритании, как он продвинулся сейчас далеко, если тогда в 45-м он проголосовал против Черчилля. Уникальная вещь совершенно. Да, это еще надо понимать, что было военное положение. Да. То есть вообще бы никто слова не сказал, если просто сказали, да, что сказали, все за 99% да, согласились бы. Вроде. Но это англичанинам надо быть, чтобы не согласиться на это. Да? И они знают, что не согласятся они. Да, вот здесь. Великобритания выбрала подвешенный парламент. Ну, а это мы уже говорили про подвешенный парламент. Европейский Союз требует... Нам бы парламент был, кто подвесил. Подвесил, да, за одно место. Вообще было хорошо. ЕС требует от Киева биометрических паспортов для жителей Донбасса и Крыма. И это очень здорово. Я так понял, что на самом деле это вот заголовок сформулирован неправильно. ЕС не требует от Киева биометрических паспортов. Я же прочитал. Угу. То есть суть в том, что они говорят, давайте мы всем украинцам дадим нормальные биометрические паспорта, а ДНРовцам дадим не биометрические. Ну да. Но они для этого и давали, чтобы в ЕС не ездить. А те просто как бы так растерялись и говорят, слушайте, а если вы им дадите, мы не сможем их пускать тогда. Ну да. А тут превратился это почему-то в заголовок, что они требуют выдать жителям ДНР. С чего бы им требовать? Им-то нафига они нужны, ДНРовцы с ЛНРовцами? Вот так, по большому счету. Ну не знаю. Мне кажется, они таким образом хотят продемонстрировать, что это да, территория неотъемлемая от Украины. И поэтому, в общем-то, я думаю, там быстро в ДНР, в ЛНР переведется народ. Потому что если у него будет биометрический паспорт, и можно будет в любой момент уехать и получать еще пособие какое-нибудь, то... Блин. Мэр Киева. В Украине есть прописка? Мне просто интересно, или нет? Да, вы нам напишите, я даже и не знаю. Есть, есть. Регистрация есть. Есть на Украине? Тогда они так не могут мыслить, европейцы, понимаешь? Эти же у нас привязаны к этому месту. Они говорят, они же рассуждают как, если у всех будут нормальные паспорта, они все переедут в нормальное место и не будут воевать за ДНР и ЛНР. А у нас есть еще прописка, у нас люди еще привязаны на колышко. Ну, там есть такое понятие в Европе, как регистрация. Да где же? Ну, вот с крымской регистрацией. Украинские паспорта с крымской регистрацией, например, такое понятие. Нет, это они не в регистрации дело, а что ты там находился во время оккупации. Ну, это да, но это как бы подтверждение. Но это наше подтверждение. У них нет никакой регистрации. У них есть паспорт гражданина и все. Ну что, представляете себе, что вот житель Лондона, да, у него там прописка лондонская, да, а у этого какая-то там... Я попробую быстро сейчас главные новости про... Значит, Первый канал приобрел права на показ фильма «Интервью с Путиным». И вопрос такой еще задают. Оливер Стоун рассказал, какие актеры могли бы сыграть Путина, имея в виду Ди Каприо. А меня спросили, какие. Я сказал, Панин. Панин, пусть не мог бы сыграть. Панин и его собака. Нет, Коля же была у Путина, надо же историческую. Тут у Панина есть собачка. Вот, так что интересный такой вещь. Кстати, Путин мог бы сам себя сыграть. Это было бы вообще замечательно, как помнишь. Лучше он пускай сам себя сыграет в ящик. Сам себя сыграет в ящик, это браво. Да, и... Да, вот Путин заявил о неизменности политики США при разных президентах. Это вот очень, очень плохо, наверное, как он считает. И Россия требует от США разблокировать ее недвижимость до встречи президента. Такая спекуляция, понимаешь? А то что? Вопрос. А то Путин откажется с Трампом встречаться, да? Заградил мужик попу, я к обедне не пойду. Вот молодец какой, очень смешно. Вот, в Брюсселе суд снял арест российского имущества в Бельгии. Это связано с делом ЮКОСа. Я думаю, что там какие-то формальные основания для этого были. Как, в общем-то, научились по формальным основаниям путинцы там что-то пробивать. А может быть, деньги стали до адресатов доходить, я имею в виду. Ну, наверное, падлу наняли. Ну да, не, ну, они умеют деньги посылать в правильном направлении. Хотя я говорю, вот тот случай, когда заплатили адвокатам 100 миллионов, только за участие в деле, да, они принесли бумажку, сдали в английский суд, высокий суд посмотрел, сказал, бумажка неправильно написана, и все. И то есть все пожали руку, сказали, ну да, ну 100 миллионов, минус 100 миллионов Роснефти. Я понимаю, что это был отмыв. Я понимаю, что там адвокаты взяли там пару миллионов, да, и получилось, что под 2% отмыли очень, в общем-то, неплохо, да, там, ну, небольшой процент, ну, может, под 3% отмыли, но выглядит это дико. Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой в слове «российский». Вот фотография, вот так это выглядит, «российский», вот видишь. Россия, там уже зашито федерация, слово, да, как раз искусственный интеллект. Я понял. Да. Теперь будет Россия. И Россия. Очень хорошее название, кстати. Да. Володин нагнуть США предложил, обратившись с запросом о состоянии их экономики, поскольку Россия является держателями облигаций. То есть с Навального берет пример, когда тот, помнишь, имея одну акцию, спрашивал там, ну я думаю, что они запросто да, ответят, что у нас нормально с экономикой. Володин, у нас, скажут, американцы. Есть одна акция, дайте вам денег за нее. Идите дальше. Да, вот. Минэнерго предложил не повышать налоговую нагрузку на нефтяную сферу. А вы представляете, там совсем плохо живется нефтяникам. Они, представляешь, вот есть бизнесмены, которые сами вкладывают деньги, что-то делают, на них надо нагрузку повышать. И есть нефтяники, у которых есть труба, и они делают только то, что там кран открывает, по трубе бежит, а они забирают бабки, на них не надо налогу. А вот тех, которые вкалывают, на них надо. Ну, правильно. 17 000 зарплат. Да. Чиновники показали общественности единственного легального самозанятого саратовца. Ирина Ковшова, которая английский язык преподает, ну, репетитором является, ее вынули вот так из мешка, как того зайца показали, видите, в Саратове есть самозанятые граждане. Что ты сегодня делаешь? Бухаю, что у тебя? Корпоратив. А что один? Ну, а я индивидуальный предприниматель. Так что вот самозанятых предпринимателей возьмут под контроль. Вопрос, как? Не, я понимаю, что для пиара вот эту даму вытащили и говорят, слушай, мы тебя там покажем, распиарим, ну давай. А остальных-то как они возьмут? Вот, Думский комитет не одобрил инициативу запретить детям пользоваться соцсетями. А если бы одобрил? Все, это один дети, комитет не одобрил, может другие одобрили. Дети, может быть, тогда перестали бы пользоваться соцсетями. Ты почему пользуешься соцсетями? А что, нельзя, что ли? Конечно, нельзя. Комитет, думай, это одобрил, чтобы ты не пользовался. А, ну ладно, тогда я не буду. Вот, это просто безумие какое-то. Ну да. Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании работы мессенджеров. Да, я сейчас... И депутаты хотят ограничить количество животных в квартире, а количество животных во власти. Они не хотят ограничить. Мне прям хочется очень, чтобы их там было поменьше. Почти 40% россиян осудили отличные от официальных взгляды сограждан. Это одни СМИ так написали. А другие, наоборот, написали, почти половина россиян считает, что государство не должно реагировать на непатриотичное поведение граждан. Это как стакан наполовину полный, наполовину пустой, в зависимости от того, как тут все происходит. И очень удивился я, потому что 86% обычно за все, что предлагает власть. И они официально говорят, мы боимся. 86% у нас сакуны. Говорят, боимся. А тут вдруг раз и 48% не боится. То есть до какой степени надо зажать, как тому Илюше в анекдоте. Он сказал: Илюша, когда за яйца схватили. Он говорит: а что раньше не сказал, как тебя зовут? А я глухонемой. Вот так, так и здесь. Да. Поклонская показала документы на квартиру. Все очень спрашивают про Поклонскую почему-то. Да. И сказала на Transparency, тьфу на них, то есть это вот, то есть бурханит Поклонская, да, бурханит, это очередное головокружение от узбеков, да, ну, имея в виду работу Сталина, головокружение от успехов, в общем-то, это, так, ну, Госдума поддержала закон о реновации, 14-го будет в третьем чтении теперь, сейчас быстро я прям еще... За 5 месяцев утекли 22 миллиарда из России. Ну, мы поговорим об этом еще. Так, это даже до понедельника можно. Вот, Силуанов сказал, пенсионерам, пенсии рабочим пенсионерам могут быть проиндексированы не раньше 2020 года. Пилотный проект умной газификации стартовал в Нарфоминском районе. Знаете, почему умная газификация? Потому что за деньги тех, кого газифицируют непосредственно. То есть не опосредованно из бюджета, а непосредственно плачешь, тебя газифицируют. Это умная газификация. А как она глупая, представляете, какая прелесть. Так, Минздрав предлагает ограничить использование антибиотиков, потому что они вредные. Еще еды можно ограничить, использование, она тоже вредная. Вот. Рассыпавшим на шоссе 12 миллионов байкеров вернули половину суммы. В Петербурге доехал мужик с мешком, 12 миллионов у него улетело. Вернули половину потом, как в общем-то. Да. Так, сейчас я что-нибудь посмотрю быстро. Господи. Так, так, так. Епископа церкви Челябинского метеорита выпустят из психбольницы. Вот на днях должны. Брейвик, значит, поменял имя и фамилию, но, слава богу, не Пол, да, то есть вот теперь он будет называться, как в том анекдоте, да, сейчас, подожди, как же он будет называться-то? Фьотольф. Сейчас. Фьотольф. Фьотольф Хансен, чуть ли не Фритьоф Нансен, вообще, да, Фьотольф Хансен будет теперь называться в Брейве, как в том анекдоте, помнишь, когда мужик приходит, и говорит, хочу поменять установочные данные. Как вас зовут? Иван Говнов. А как хотите называться? Виталиком. Я думаю, что как бы Брейвик ни назвался, его будут называть Брейвиком. Вот хоть что он там про себя напишет. Как это певец, которого раньше знали как принц. Да. Так, сейчас еще, подожди, посмотрим, что-то еще. Ну все, какой завтра? До понедельника. Ладно, все. Хорошо. Да. Кто? Да. Я пошел готовиться к сомнамбуле. Да. Не ждем, а готовимся. Вот ребята спрашивают. Да. Кто садится? Сейчас. Да. Ребята спрашивают, что для артподготовки удобнее? Рифкоины или же донат? Нам совершенно без разницы. Донат. То есть что для вас удобнее? Рифкоины для вас удобнее, да. Потому что вы сразу попадаете в список. Да. Так что, да, и там начисляются проценты, каждый день по 10%. У нас, да, 10%. Да, подойди, да, да, сейчас скажет два слова. Сегодня мы поедем к дальнобойщикам. Друзья наши из Сочи, да, давайте. Здравствуйте, я буквально 2 минуты. Сегодня, получается, у нас такой перед 12 числом, вот, крайний эфир, да. Поэтому я бы хотела обратиться, ребят, сегодня мне и звонили много из регионов, и сама немножко возмущена, видите, аж даже вот так все на голове. Значит, новость такая. Власти объявили, что в Москве будут вывешены на 12 число камеры, которые определяют лица. То есть это очередной нам тьфу ихний, это очередной плевок. Вообще, честно говоря, погано. Ребят, мне стало так нехорошо. Вообще 12 июня это день России, это день гражданина России, да? А нас загоняют в какой-то загон. Я честно хочу сказать, вы знаете, Вячеслав Вячеславович, я не хочу в загон. Я не та скотина, которую разрешили. Которые разрешили поблеять где-то в загоне. И я сейчас обращаюсь, наверное, ко всем тоже, если такая возможность есть. Не сочтите это за провокацию, а сочтите просто за свое человеческое вот, требование, за свое человеческое существо и право. Да, спасибо. Ребят, мы не скоты. Скоты не мы. Скоты не мы. И я не хочу идти туда, вовнутрь этого забора, я не хочу идти через эти периметры в свой праздник, гражданин Российской Федерации, я хочу свободно идти по улицам своего города, туда, куда душа моя требует. Спасибо большое за внимание. Да, ну, значит, спасибо. Спасибо. Знаешь, с внешнего периметра надо. Может так, но лишь бы, ну лишь бы не в загоне, а, не блеешь. А камеры что? Да, главное, чтобы там быть. Надо, надо спасибо. Вот это он хочет лицо видеть. Чтобы камеры не узнали. Так, пойдемте, парни, давайте тогда берите табуреточки, присаживайтесь. Это наши соратники из города Сочи. Я сейчас вот тогда, у нас звук будет, Володь, где там? Звук будет, я скажу, вот фотографии в начале. Вот это на Эльбрусе, да? Эльбрус 5642, западная вершина, самая высокая точка в России, самая высокая точка в Европе. Так, вот. Вот это приют 11, 400 высота, это тоже. И вот Эльбрус видео, прокомментируй, пожалуйста, с гробиком, с таких. Значит, вот этот домовина, гробик сделал я столяр, краснодеревщик, и вот сделал, он там раскрывается, и лежит замковой камень российской коррупции. Это на самой вершине Эльбруса, это Вячеслав Мальцева, мы слушаем. И Эдуарда Бабаджаняна, пользуясь случаем, всем передаю привет, Маргу Гальперину, всем нашим друзьям, соратникам. И как бы хочу сказать, что слушаем мы Вячеслава Мальцева с самого начала, поддерживаем 100%, устали мы, когда придет тот час, что мы выйдем все и не будем рабами. И когда же мы вспомним, что крепостное право было отменено 155 лет назад, давайте будем свободными людьми. И вот как бы, когда Вячеслав Мальцев рассказывал про то, что там они совершали тоже какой-то ритуальный обряд, да, в этом рассказе Яцкого, по-моему, у нас такая пришла идея, а почему бы и не сделать домовину, гроб, и не положить в этот гроб замковой камень российской коррупции и сжечь его на самой вершине Эльбруса, ребята, понимаете? Конечно, как бы обычно туда поднимается, чтобы там флаг какой-то поднять, штангу человек туда поднимал на высоту 75 килограмм, велосипед там танцевали, но мы решили, что на вершине, на вершинах, на всех вершинах как бы есть боги, ну мне больше нравится, я язычник, мне нравится, как бы я считаю, что на вершинах Олимпа и там все, и на Эльбрусе боги, поэтому они должны увидеть и должны нам помочь, чтобы прекратить вот этот беспредел, вот этот вот режим, где мы видим, что страна наша катится просто в пропасть. И поэтому, как бы, я пошел на это, сделал гроб, туда положил замковой камень российской коррупции. И взял, залил бензином туда, открыл, он открывается, конечно, все это как настоящий макет, туда залил бензином. Минус 20 там на Эльбрусе в августе месяце, холод, ветер, залил бензином, взял три ракеты, у меня, правда, две не загорелись, одна только, и поджег, и сжег внутри, внутренность все сгорело. Так что... Вова не очень хочет гореть. Да, ну как бы... Да. Ну как бы и все, внутренности сгорели, как бы мы совершили такой вот обряд ритуальный, как бы языческий обряд, сделали все это. Ну, я думаю, что закончится. Также, как бы, подняли вот этот вот флаг я принес. Да, разверну я его правильно. Как бы, этот флаг мы, да, революция, вот он, видите. Мы его сохранили всячески. Он, значит, этот флаг побывал на вершинах Северного Кавказа. Значит, он был на Донбай, он был в Архизе, он был на Эльбрусе. Он также был на, у меня аж волосы дыбом на голове, он был на пике Калицкого. Значит, во время Великой Отечественной войны, если кто-то знает, что даже немцы туда ходили с буддистами и какое-то ритуальное действие делали, чтобы узнать исход войны. Да, и там немцы, эти эсэсовцы вернулись одни без буддистов, без вот этих круглолицых белых. Вот что-то. И вот мы пошли туда, там очень великая... как бы капище, ну как бы говорят, староверы туда приходят, обряд совершают. Вот мы туда ходили, там же тоже этот флаг. Я думаю, что все у нас должно произойти. Но как бы вот этот флаг я все-таки привез сюда, я его сохранил. И мы в Сочи все время, как бы, когда начинали мы движение, прогулки свободных людей, вот Марк Гальперин, как бы он нам это толкнул, мы вот ребята, соратники, Вячеслав, Андрей, водитель наш. Потом Виктор, Анжелика, как бы мы сюда ехали вот на машине 1750 километров вместе, чтобы прийти, приехать в этот дом, гостевой дом Вячеслава Мальцева. Большое спасибо, Вячеслав, что вы есть, что вы, спасибо, да, спасибо, что мы приехали сюда, чтобы поддержать артподготовку, также чтобы выйти на... Да, пример показать, ребята, что мы не должны быть, что мы должны поддерживать, что мы обязаны выйти в воскресенье на прогулку сначала. А потом мы хотим 12 числа, День России, все-таки. Нет, мы не хотим, мы не отметить хотим. Я вот хочу передать этот флаг сюда, вот пускай вот может быть повесить, потому что он заряжен очень сильной энергетикой. Спасибо. На Эльбусе. Как бы мы хотим, чтобы он здесь где-то был, висел. И мы не хотим вот этого числа, у вас написано 05.11.17, это хорошо, но мы хотим, чтобы это намного раньше, может быть даже 12 июня этот произошел момент, чтобы мы сказали до свидания, ребята, да, и давайте, пожалуйста. Так что вот так, ну как бы, вот. Да, Путин, да, надоел нам этот Путин, за 17 лет ничего в этой стране не меняет, 18 лет ничего не меняется, 47 лет я живу, 70-го года рождения, я ничего не вижу лучшего, ничего я не... Ничего не происходит, только все идет все хуже и хуже и хуже. Я не знаю, как молодежи, как вообще, все только хуже. Да, да. Сочи, ребята, Сочи, всем привет. Армавиру привет, мы там и в Сочи прогулки, и в Армавире все начинали, все, Армавире. Андрей, а завтра пишешь, что да. Да, обязательно. Вот соратники из Сочи, присоединяйтесь. Да, 1750 километров мы приехали, вот нас привезли, вот ребята, водитель привез, вот все друзья. Да, еще мы очень-очень ужасно удивились, понимаете, то, что у нас все время дорожает бензин. Хотя у нас бензин самый, да, нет, ну просто как бы вот это вот налоги, потом платоны, мы просто вот водитель, мы просто устали там платить платные дороги, просто заезжаем, за что эти дороги с налогов, все остальное, ну кругом вот это вот надо заплатить 100 рублей, 150, 160, за что вот это вот, кто это, Ротенберги делали или кто это делали? Да, да. Все делали дороги. Нет, я имею в виду, сейчас все собирают деньги. Да, собирают, они просто стригут деньги, мой дед воевал. Бородавкин Николай Аристархович, моя бабушка воевала. В 37-м году прадед мой, моего расстреляли, 65 лет ему было. Дед мой, 30 лет, его на 8 лет лагеря забрали, он там сгнил в лагерях. И теперь мне вот это вот говорят, что я должен там за что-то платить, за вот это вот. Ребята, поэтому... ладно, приехал, да, 37-й, да, год, сейчас, да, хотят устроить. Да, хотят устроить, мы не сделаем, не давайте, не допустим это. Выходим. Хорошо, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Идем, оготовимся. Идем, оготовимся. Так, Марк, давай, да, привет. Там, а где? Залещак еще? Вот они. Вы вместе будете, да? Ну, можно вместе. Да. Или ты скажи, а потом тогда они... Давай, скажу, все в кадре. Я коротенько, да. Давай. Значит, перед 12 июня будет 11 июня. 11 июня, как всегда, в воскресенье выходим на прогулки. Прогулки свободных людей, прогулки оппозиции. В Москве, это только для москвичей, мы чуть-чуть меняем точку дислокации. Дело в том, что где мы собираемся всегда, у КФС, ресторанчика, там все перекопали, весь тротуар сняли плитку, пройти невозможно. Там камни лежат, какое ощущение, что они подготовили специально. Кругом лежат пачки камней. Такое ощущение, что кто-то специально подготовил железные клетки, чтобы можно было сопротивляться, камни. То есть это провокаторы натуральные, ну или... В общем, да. Или соратники. Да. Очень узкий проход, меньше метра. В общем, невозможно собираться. И мы собираемся у самого Маяковского, у памятника Маяковскому, Владимиру Владимировичу. Да, значит, место встречи и время прогулки, вернее, время старта прогулки остается неизменным. Собираемся в 13.30, идем в 14.05. То же самое, идем до Красной площади, до Кремля, до Охотного ряда. Так что идем не по той стороне Тверской, где мы обычно идем, мы шли по четной стороне, теперь идем по нечетной стороне, идем от памятника Маяковскому. Так, дальше, 12 числа, соответственно, собираемся возле рамок, чем вот Вячеслав Вячеславович сказал, что чем раньше, тем лучше, собираемся в час или в час 30, ну, кто хочет попасть, собственно, на митинг, пораньше приходите, три группы, что называется, будут в одной колонии, это артподготовка, это партия националистов, это новая позиция, разворачиваем флаги, собираемся вместе, проходим рамки, там опять все это собираемся вместе в одну колонну и идем уже, ну сколько там, 300 метров, это за одну минуту, за две можно пройти, к сцене идем, в общем, кричим, до митинга есть возможность мегафон покричать, все это хорошо, все это привлекает внимание и журналистов, и тех неравнодушных граждан, которые придут на митинг, зовем к себе, делаем большую в хорошем смысле толпу. Спасибо. Наглядную агитацию берем самолетики, прицепляем себе эти галочки сюда и так далее. То есть обязательно нужно, чтобы и плакаты какие-то. В общем, да, да, прочитаем мы в понедельник. Давай, садись туда, да. Может быть, давай, уже нас, да, не будет нас. Угу. Свобода внутри. Скажите мне потом. Так, ну давай, что вы хотели сказать, скажите нам. Добрый вечер, хотели поблагодарить. Ну ладно, не надо потом, вы меня поблагодарите там. У нас время. Сейчас закончим сегодня эфир военным парадом. Значит, идея была такая, и она как-то эта идея уже воплощалась в жизнь. В начале 11-х годов, когда начались протесты, я встретил товарища на марше миллионов, он служил во флоте, так же, как и я. И мы посмотрели, что нет военных. И начали формировать такой протестный отряд именно из военных пенсионеров, из тех, кто в отставке. И это, в общем-то, получилось очень-очень неплохо. Эта работа продолжалась до Крыма. Потом, когда начался Крым, такой был удачный достаточно, на тот момент был удачный ход такой путинский. И страна, и весь мир обалдели от такого, в общем-то, захвата, аннексии. И тема с военными, она немножко так приостановилась. Сейчас она снова начинается. В общем, начинаем мы заниматься этим вопросом. И вот я пригласил Андрея, он расскажет о себе. Вот он служил. Пишут, говорят, что эхо. Да я знаю, но целый день эхо сегодня. Надо перезагружать надо еще. Эхо. Ну да, хорошо. Пошло с следа. Ну давай. Эхо войны. Да. Вот. И есть такая идея. Вот уже эфир к концу подходит, времени мало остается. Давайте сразу же начну с дела. Нам нужны военные, действующие военные. Понятно, по закону вы не имеете права участвовать в политических акциях. Вам запрещено законом о статусе военнослужащих, о статусе... А общаться никто не запрещает. Ветераны. Да, но, пожалуйста, давайте будем общаться. Но мне бы особо хотелось отметить тех, кто службу уже окончил, вот, но готов, переживает за армию, переживает за то, что происходит в стране, готов работать. Представляйтесь к нам, пожалуйста, вот мой телефон, куда его? Так, вот, туда, да, да? Вот, пожалуйста, вот моя фамилия Залещак Владимир, я есть во всех соцсетях, пишите. Вот мой телефон, электронная почта, пожалуйста, обращайтесь, давайте формировать... Будем решать. Тогда на это, туда, будем решать, что мы будем формировать. То есть есть новая позиция на этой площадке. На этой площадке все представлены группы. Пожалуйста, приходите любой. И солдатские матери, и все комитеты солдатских матерей. Пожалуйста, мы вас готовы. Вот Вячеслав Вячеславович предоставит эфир. То есть можно будет озвучить все эти проблемы. Вот я уже начал заниматься проблемой сегодняшней, да, армии. Например, для меня просто такой вопиющий случай, который я узнал. Оказывается, форма солдатам выдается на несколько лет. Хотя солдатик служит год. Но форму выдают на несколько лет. То есть он пришел, ему выдали новую форму, он служил, оставляет ее, приходит следующий, ему выдают вот эту форму, которая уже год был. И серьезно? Он пошел дальше служить. Да, и представляете, и такие, в общем, чтобы с этими сталкиваться, родители покупают нашим солдатам форму за свои деньги. Да, это мы только-только и только форму еще. То есть, видите, только начали этим заниматься, тут же вылезли вот такие совершенно безобразные факты. Вот это, конечно, все надо вскрывать, а то все гордятся армией, а армия там у нас бедная, несчастная, еле-еле концы с концами сводит. Ну, сейчас я передам слово Андрею, он расскажет о себе. Я себе тоже в следующий раз расскажу, когда уже будет нас побольше. Идея такая, что следующий эфир, когда мы подготовим людей, то есть у нас же будет человек, вот как вот сейчас сочинцы сидели, тут целая банда была, вот мы это же отрядом зайдем. Здравствуйте, меня зовут Андрей Кунаев, мой позывной доктор Линч. Можете сейчас меня смотреть уже на моем канале «Доктор Линч. Доктора вызывали» на Ютубе. Про себя, ну что я могу сказать, то что служба моя была с 96 года по 2011 год в системе УФСИН и МВД, то есть на различных должностях, включая и участкового уполномоченного милиции, и оперативной должности. Вот. СОБР, УБЭП. В настоящее время в отставке, да? Значит... Позови всех, куда скажем. Да, ну вот Владимир уже как бы все озвучил, то есть куда как бы обращаться, то есть на его данные. Я немножко хотел сейчас делать информацию. У меня состоялась беседа с одной женщиной. Значит, не буду раскрывать как бы обстоятельства встречи. То есть женщина пожилая, русская, видимо, из казаков. Она длительное время жила, значит, под Грозным, потом перебралась в Грозный. Это еще во времена между первой и второй чеченской. Вот. И она рассказала такую историю, что она является свидетельницей бегства из плена нашего офицера, офицера Министерства обороны, как я понял, который был ранен, да, и вот она как бы с ним имела беседу, и то есть они его скрывали некоторое длительное время. То есть дело было так, где-то в 97-98 году, скорее всего, все-таки это была зима 98 года, старший лейтенант, звание у него, зовут или Алексей, или Виктор, в составе трех человек они передвигались на автомобиле, скорее всего, УАЗик, скорее всего, в районе ингушской границы, и заблудились. Ну, то есть вот так вот он ей передал, что они заблудились и попали, то есть нарвались на чеченцев, были чеченцами арестованы, два сопровождающих лица были убиты, а его взяли в плен. В дальнейшем он сбежал из-под стражи, начались его розыски, он, значит, видимо, кому-то там умудрился кому-то обратиться, он был тяжело ранен при побеге, и получилась такая ситуация, что его положили в больницу, положил в больницу его чеченский врач, то есть под видом как бы другого как бы лица, и он там какое-то время находился, пока шли розыски. В дальнейшем его перепрятывали другие чеченцы, потому что русским было это просто, ну, просто невозможно, потому что русские были на особом учете, их сразу проверяли, и этого офицера несколько месяцев, практически под страхом смерти, чеченцы пытались спасти. Потом получилась такая ситуация, что кто-то все-таки, когда в меня пошла утечка информации, кто-то все-таки, ну, и через 3 или 4 месяца, он уже практически поправился, его расстреляли. То есть его выбили, его расстреляли. Значит, он, предположительно, из Перми, или проходил там службу, в Перми. У него есть семья, осталась. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто, ну, с Министерства обороны, с военкоматов, да, поднять вот эту информацию, потому что если вы задавать ее официально, я примерно знаю что-то такое, что это просто бесполезно. То есть попробуйте как-то вот, найти, по крайней мере, семью у этого человека. То есть его зовут, я уже сказал, как его зовут, да, или Алексей, или Виктор. Женщина уже как бы после 70 лет. Я ее пытался разговорить, чтобы все-таки она сказала свои данные, но она, в общем, в большом страхе до сих пор. У нас, говорит, в России никто не может быть в безопасности. И она отказалась. И она отказалась говорить свои данные. Но предположительно, что она все-таки, может быть, сейчас проживает в городе Прохладный. Все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам. Еще раз зовем вас на митинг на площадь Сахарова 12 числа. Сделаем самолетики. Рев-планы. Рев 511. Да. Время совсем. Что ты хотел сказать? Давай тогда. Давай, у тебя, Саша, прямо. Одна минута. Хватит? Две. Да, у нас две есть. Хорошо. А то там у нас даже за полторы там выйдет. Уже готов у нас. Значит, касательно вот этих вот самолетиков, да, которые Вячеслав Вячеславович показывал, они делаются на основе вот такого листа. Это... А где можно найти эту, да, саму, в интернете? Да, где? Да, значит, пишите, мы такую абстрактную рассылку делать не будем. Пишите на почту «Власть народу 5.11.17» через Gmail. Все, кто пишет через Gmail листовка, им будет отослана. Это формат. Лучше где-то разместить. Давай на сайте 5.11.17 надо разместить немедленно. Из нее получается два листа. Мы разместим сейчас ее. Да. Ну или можно, кстати, на двух листах вот так формат А4. Тогда на сайт 5.11.17.org соратником «Сладко народный принтер». Здесь вы ее увидите. И скачаете. Это бодовские, да. Если у кого нет времени, то вы знаете, просто делайте самолетики, пишите. Мальцев. Пишите «Власть народу», пишите «Революция». 5.1.17. Уже достаточно, да. Уже достаточно. Спасибо большое, так что делаем «Буревестники революции». Эхо Москвы, переходите. Смотрите «Эхо», да, и везде перепащивайте ссылки, чтобы люди смотрели. Мы на официальном сайте. Да, на официальном сайте «Эхо», чтобы мы, люди смотрели, чтобы там быть в топах. Это очень важное выступление. Вы сами услышали, видели, что это, в общем-то, такое. Оно для нас необходимое, так сказать. Да, делитесь и нашим видео, и с телевизором «Эхо» делитесь для того, чтобы набрать просмотры. До свидания. Да, надо тогда понедельник прочитать. Да, начнем в понедельник. Да, спасибо. До свидания.